Встреча с Кагикар. Энни и Тим благополучно добрались до Изумрудного острова. Под защитой волшебного обруча, держа друг друга за руки и поочередно неся Артошку, они шли никем не видимые, но ничто кругом не ускользало от их зорких глаз. Ребята нашли убежище на покинутой ферме недалеко от канала. Превращение изумрудного города в остров их не удивило. Они слышали об этом от живунов. Внутри домика можно было снять обруч. Всегда нашлось бы время прибегнуть к волшебству, если бы вблизи показался чужой. Тим и Энни ели чёрствый хлеб, полученный еще от рудокопов, и бросали крошки за окно для птиц. В воздухе вдруг послышался шум крыльев, и на подоконнике появилась большая ворона с лукавым взглядом черных глаз. «Наконец-то вы здесь!» — радостно воскликнула птица. «А уж как томительно было ждать вас с того самого дня, как вы перешли горы!» «Вы Кагикар?» — вежливо спросила девочка. Она не могла назвать на «ты» ворону, которая носила титул правительницы Изумрудного острова, хотя бы и временной. Ворона утвердительно кивнула головой. «Ну как вы узнали о нашем появлении в волшебной стране?» Кагикар разразилась хриплым смехом. «Ха-ха-ха! Эмилия Энни, ты просто не представляешь себе, что такое птичья разведка! Когда вы с Тимом сидели у костра и беседовали о своих делах, а в стороне копошился какой-нибудь невзрачный воробей, вы даже и подумать не могли, что он старательно ловит каждое слово вашего разговора. Но потом, он летит на следующий пост и с точностью передает все, что узнал. Весть мчится на быстрых крыльях дальше, и через какие-нибудь сутки становится известной мне, главному начальнику птичьей связи волшебной страны, а ныне по совместительству еще и временной правительнице Изумрудного острова». Энни и Тим смотрели на ворону, разинув рот. А та продолжала. «Разве сестра не рассказала тебе, какие услуги оказала ей и великану из-за гор птичья связь во время войны с Урфином и Дуболомами?» «Я что-то такое помню», — пролепетала девочка. «Эх, вот она, людская благодарность!» — с укором молвила Кагикар. «Ну ладно, не будем об этом говорить. Я очень рада, что ты, Энни, и твой друг Тим, и песик Артошка явились сюда. Одного я не могу понять, как вы узнали в Канзасе, что мы опять попали в беду и что нам нужна помощь?» Кагикар прыгнула на колени к девочке и прижалась к ней, ожидая ласки. Растроганная Энни, гладя ворону по гладким черным перьям, объяснила. «Видите ли, это произошло совершенно случайно. Мы ничего не знали о том, что злой Орфин Джуз снова захватил власть и взял в плен страшилу железного дровосека.